Круги. 34 мая. Еще одно ясное, жаркое утро. Асема разослала всем сообщение. Индейские бабушки призывают всех нас воспользоваться священным табаком и спеть исцеляющие песни. Сегодня индианки, исполняющие танец звенящего платья, соберутся у мемориала Джорджа Флойда. Танец звенящего платья — танец, исполняемый женщинами в звенящих платьях, имеющих орнамент из нескольких рядов металлических побрякушек, издающих звенящий звук при движении танцорок. Считается, что танец имеет лечебную силу. «А ну, доставай свое платье», — заявила Хетта. «Как ты о нем узнала?» «Папа рассказал, что смастерил для тебя такое». «Тогда я была в лучшей форме», — солгала я. «Сейчас не влезу. Может, ты наденешь его, а я пойду с тобой?» «Позволишь надеть твое платье?» «Конечно. А почему бы и нет? Это супернародное платье, какое носили в старину. Это не блестки и пайетки, какие теперь носят девушки. Я не умею танцевать, но могла бы научиться». «Кто у нас танцовщица, так это Асема». «Конечно, иначе и быть не могло», — вздохнула Хетта. Платье лежало в глубине моего шкафа на верхней полке. Я хранила его в картонной коробке, чтобы оно могло дышать. Под ним в наволочке лежали дикий бергамот и душистая трава. О них позаботился Полукс. На самом деле сейчас я весила примерно столько же, сколько и тогда, когда Полукс подарил мне платье. Если я проделаю в ремешке еще одну или две дырочки, он затянется вокруг талии Хетты. Я так и не танцевала в нем. «Звенящие платья подобны живым существам. Вы должны быть очень хорошим человеком, чтобы носить их с достоинством». Я не была таким человеком. Я даже подумала, что, может быть, именно поэтому Флора продолжала приходить за мной. Может быть, я никогда не стану тем человеком, который мог бы носить звенящее платье и веер из орлиных перьев. Я достала платье из коробки и встряхнула его. Платье дружелюбно звякнуло. Оно состояло из юбки с рядами бубенцов и верхней части, которую можно было приподнять, чтобы не сидеть на металлических колокольчиках. Вероятно, если бы я надела это платье, оно изменило бы меня. Но если платье наденет Хетта, это, возможно, изменит нас обеих.